16 глава. «Битси, вытащи оттуда палец!» Голос прорвался в мой сон, вытаскивая меня из темноты. «Ты не знаешь, где она лазала и что могла подцепить! Возможно, бешенство!» Писк. «Да, я вижу, что ей это нравится. Очень!» Писк. «Я этого не делал! Тотальное недоразумение!» Фыркнул голос. «А теперь убирайся от этого синего дьявола!» Я приоткрыла глаза и увидела Опи, стоящего на моей подушке, и застонала. «Оно живое!» Опи понизил голос, подняв руки вверх. «Оно живое!» Писк! Писк Битси донесся с соседней кровати. Маленький бес присоединился к нам, взбираясь на мою подушку. Битси начала махать пальцами. «И тебе доброе утро!» — пробормотала я, тыльной стороной ладони протирая глаза. Сон не отпускал меня. Прилип ко мне, как сироп, липкий и густой. Я ощущала, что упускаю что-то важное. Был ли это лишь сон? Книга ведь не могла меня втянуть в прошлое, если я не прикасалась к ней, да? Я не могла объяснить эти видения. Они были расплывчатыми и далекими, но мне припомнился маленький коттедж, который я раньше не видела, хотя у меня появилось ощущение чего-то близкого, родного. Я помнила тайное место и записную книжку. Мой отец находился в доме. Я чувствовала это. Его присутствие витало в воздухе, и казалось, что он пытался мне что-то сказать. «Мы целую вечность ждали, когда ты проснешься, рыбка!» Опи драматично взмахнул руками, задирая многослойную юбку. Сегодня наряд, юбка и бюстгальтер он сотворил из белых полосок ткани и ватных шариков. На голове был ирокез. В каждую прядь волос, как в зефир, был воткнут белый шарик. На Битси висела такая же юбка, задранная до груди. На кончиках ушей два ватных шарика. Все, что они смогли найти в этой клинике. «Как и всегда», — подчеркнул он, — «нам стало скучно». Сев, я встряхнула головой, пытаясь проснуться. Что-то выпало из моих волос. Наклонившись, я обнаружила более дюжины косичек, сплетенных из белой ткани, вплетенных в мои волосы над ухом. «Я же сказал, нам стало скучно!» Опи печально улыбнулся. «Твоим волосам не хватало объема!» Липкая и потная, вся в крови и грязи. Мне не хватало привлекательности. «Это...» — я посмотрела на материал. «Простыня?» Я взглянула на драную простыню. «С кровати, на которой я спала!» «Оказал тебе услугу. Мне показалось, тебе было жарко». Опи пожал плечами, хлопая глазами, пытаясь выглядеть невинным. «Как я сказал, нам очень-очень скучно». Он схватил белые полоски и обернул вокруг себя. Ткань развивалась вокруг него воздушным змеем. Ирокез идеально подходил Опи. «Это того стоило, верно?» «Хотя ткань тусклая. Мне здесь почти не с чем работать. Но я думаю, что добавил определенный колорит». «Можно все описать одним словом. Талант!» — посмеиваясь, сказала я, осознавая, что не могу на него злиться. Потирая висок, я попыталась дотянуться до Уорика, но ощутила преграду. Он заблокировал меня. Он был раздражен, когда стоял возле офиса Андреса, но я не понимала, почему. Я уснула, прежде чем успела с ним поговорить. Посмотрев на спящую Кек, я заметила, что в синие пряди волос тоже вплетены белые кусочки ткани. Домовой явно решил, что ее прическе недостает щегольства. На ее щеки вернулся румянец. Она выглядела почти здоровой. Я перевела взгляд на Кейдена. Его охранял Уэсли, старающийся не уснуть. Мое сердце разрывалось, видя закованного в наручники и прикованного к кровати Кейдена. На его лице застыло напряжение, словно он подсознательно знал, что не может расслабиться. Пленник на вражеской территории. Я даже не хотела задумываться о том, как Кейден отреагирует, когда очнется. Думаю, плохо. Но какой у меня был выбор? Что бы ни случилось, я сделала бы все, чтобы его защитить, даже если он считал иначе. Люк лежал в той же позе, бледный и потный. Эш сидел рядом, склонившись над кроватью, и крепко спал недалеко от ног Люка. «Как долго я спала?» «Вечность!» — простонал Опи. «Писк!» Бидзи меня отшила, словно я была в этом виновата. «Хорошо, попробуем по-другому. Который час?» «Не знаю. Я что, похож на фейри-часы?» Опи указал на себя. «Начинаю понимать мастера Финна», — проворчала я, поднимаясь с кровати. Глаза Опи округлились. «Ты тоже желаешь меня отшлепать резиновыми перчатками и совком для мусора?» «Что?» — я моргнула. «Что?» — пискнул Опи в ответ. «Писк!» «Совком для мусора, так ты сказал?» «Нет!» — Опи начал лихорадочно смотреть по сторонам. «Я не говорил слово «лопатка». «Да, ты не сказал «лопатка». Знаю, я же так и сказал». Он ворошил свою юбку. «У тебя, видимо, что-то со слухом, рыбка». «Писк». «Я этого не делал», — хмыкнул Опи. «Писк». «О, не начинай снова». Ему было интересно, что случилось с пылесосом. «Писк». «Я не показывал ему это 5 раз». «Так, ладно». Я подняла руки. «Я оставлю вас здесь, пока у меня еще есть аппетит». «О, не уверен, что тебе понравится». Опи сморщился. «Мы позавтракали, потом еще раз перекусили, пообедали, съели полдник и поужинали. Все гадость». «Поужинали?» Я широко распахнула глаза. Я легла спать, когда солнце только взошло. Неужели я проспала весь день? Мне казалось, что я закрыла глаза лишь на мгновение. Кусочки сна все еще преследовали меня так, словно я могла вернуться назад. Здесь не было окон, поэтому я не могла определить время суток и понятия не имела, как долго пробыла в отключке. Желудок заурчал, говоря, что прошло слишком много времени с тех пор, как я ела в последний раз. «Да, ужин. Уже 9:30». «9:30?» — я приподняла бровь. «Ты знаешь, сколько времени?» «Да, почему бы и нет?» Я закрыла глаза и сжала руки в кулаки, медленно вдыхая и выдыхая через нос. Я проспала больше 12 часов. «Вы не видели Уорика?» Я пыталась дотянуться до него с помощью связи, но он меня не впускал. Я раздраженно вскочила на ноги. «Почему он блокировал меня?» «Ты имеешь в виду огромного, плохого и сексуального волчонка?» Опи обмахнул себя руками, словно веером. Моя щека дернулась. «Думаю, мы говорим об одном и том же мужчине». «Будто ты не понимаешь, рыбка», — усмехнулся Опи. Бидзи скопировала его. «Разве ты не кричала? О, да, волчонок, какой у тебя огромный член!» «Прекрати, сейчас же!» — перебила я его. «Я не называла его волчонком». Я скрестила руки на груди и прикрыла глаза. «Скорее, придурком!» Опи подмигнул мне. «Так тоже. Писк. Что означало «ты идиотка и лгунья». «Пока этот поезд не сошел с рельсов, спрошу еще раз. Вы видели его?» «Мы были в поезде?» Опи наклонил голову, всматриваясь в Бидзи. «Ты помнишь, чтобы мы находились в поезде?» «Мне казалось, мы приехали на Врум-Врум». «Писк!» Что звучало как «вы идиоты!» Я застонала. «Знаешь что? Я поищу что-нибудь поесть». Я махнула рукой через плечо. «Удачи, рыбка!» Опи помахал мне рукой. «Надень защитную одежду!» «Писк!» Средние пальцы взлетели в воздух. Я даже не хотела знать. Покинув их, я вышла из комнаты. В коридоре разносились громкие песнопения, и они привели меня в одно из самых больших помещений, где скопилось больше всего обитателей базы. Видимо, это был тренировочный зал, потому что в центре стояли два бойца. Маленький светловолосый воин против мужчины ростом по меньшей мере 2 метра. Тело его казалось высеченным из камня. Птичка запрыгнула мужчине на спину и обвела ноги вокруг его горла. «Птичка! Птичка!» — нараспев скандировали ее имя. Огромный мужчина размахивал руками, пытаясь сбросить ее, тем самым повернув девушку в мою сторону. «Экс!» — выкрикнула она. В глазах ее горел огонь. Как и я, она оживала, когда сражалась. Для кого-то это странно, но пребывание на грани жизни и смерти наполняло мою кровь адреналином. «Ты проснулась!» «Да, собиралась поужинать». «О, я умираю с голоду!» Она разговаривала со мной так, словно не была в самом разгаре сражения с этим полугигантом. Ее лицо покраснело, когда мужчина ударил ее спиной о стену, все еще пытаясь сбросить. Но она лишь сильнее сдавила его горло. Полугигант начал хватать ртом воздух. Народ вокруг ревел, размахивая с энтузиазмом деньгами в руках. «Подожди минутку!» Я рассмеялась, когда она вмиг стала серьезной. Птичка перестала валять дурака, и на ее лице появилось стервозное, скучающее выражение. Девушка с помощью рук и ног перекрывала кислород мужчине. Полугигант царапал и бил ее, но девушка вцепилась в него, словно осьминог. Он споткнулся. Его кожа приобрела пурпурный оттенок. Кровеносные сосуды в глазах лопнули, прежде чем он упал, грохнувшись на пол с глухим стуком. И отключился. Птичка слезла с него, встала и откинула назад выбившиеся из конского хвоста волосы. «Было весело. Может, завтра повторим». Она похлопала парня по плечу и повернулась ко мне. На одном ее глазу наливался синяк, но в остальном макияж выглядел идеально. Она вообще почти не пострадала. «Думаю, сегодня снова Крумпли Левис». Она закатила глаза и прошла мимо меня. Крики позади нее не стихали, деньги передавали из рук в руки. Фыркнув, я последовала за миниатюрной девушкой, одетой во все черное. Крошечная столовая находилась через несколько комнат. Прямоугольное помещение, в котором стояли складные стулья и деревянные столы, уложенные на цементные блоки. У одной стены расположили еду, напитки, закуски. Сильно отличалось от того, что было раньше, и близко не было похоже на повстат. Птичка остановилась перед мультиваркой и, сморщившись, зачерпнула традиционный венгерский картофельный суп. «О, боже! Уже 7-й день подряд!» Она схватила булочку и откусила ее, пока я накладывала себе еду. Потом мы пошли к столу. В столовой было тихо, лишь несколько групп находились в комнате. Пили чай или ужинали. «Итак...» Птичка плюхнулась на стул напротив меня, отхлебнув супа. «Легенды тебе мало?» Она выгнула бровь и посмотрела на меня. «О чем ты?» «Да ладно! Не может быть, чтобы ты не трахалась с Фаркасом! А если все же нет, то ты идиотка, а я вызовусь добровольцем», — спокойно сказала она. В ее тоне слышалась скука. «Но я вообще о слухах, о тебе и повелителе Фейри Киллиане. Теперь еще прибавился сын генерала вооруженных сил людей. Я была там, девочка. Видела, что происходило между вами. Кейден Маркос похож на одного вымышленного персонажа, о котором я слышала. принц людей. Но, думаю, и ты когда-то была такой. Он мой лучший друг. Я вздохнула и зачерпнула ложкой бульона и кусочек картофеля. Был им. Мы выросли вместе. Ты же любила его, верно? Я нахмурилась, не зная, что ответить. Да ладно, так оно и было. Ты все еще любишь его. Птичка зачерпнула очередную ложку супа и отправила ее в рот. Я вздохнула, уставившись в свой суп, погружая в бульон кусочек картофеля. Мне кажется, слишком избалованный для тебя. Избалованный? Настоящий красавчик. Она засунула в рот булочку, едва не проглотив. Он действительно привлекательный. Мускулов больше, чем я думала. Хотя, вероятно, не такой уж большой размер у него внизу. Не то чтобы мне нравились такие парни. Я склонила голову на бок. «Нет, слишком чопорный для меня». Она покачала головой, взглянув в сторону. «Просто он выглядит как типичный, избалованный человеческий мальчик, наделенный властью. Одно самодовольство и маленький член. У нас не было секса, но я спала рядом с ним, прикасалась к нему, поэтому знала точно. Член Кейдена, конечно, не был маленьким, отнюдь нет. Но после Уорика трудно было сравнивать с ним кого-то с нормальным размером. Боже, этот мужчина!» «Подожди!» Ее глаза расширились при виде моих пылающих щек. «У него большой член? Может, так себе в постели?» Птичка перевела дыхание. «Он выглядит ванильным, но иногда такие парни могут шокировать тебя». «Вы с Кек поладили бы», — пробормотала я, потирая голову. «Хорошо, тогда расскажи о Киллиане». «Нечего рассказывать». Птичка поджала губы, не веря мне. «Ну, еще, кажется, Скорпион к тебе неравнодушен. Всякий раз, как упоминают твое имя, он оживает». В ее подбитом глазе промелькнуло легкое раздражение. «Все совсем не так обстоит. Как я могла хоть кому-нибудь объяснить, что у меня есть с Уориком и Скорпионом?» «Да, в общем, я вернулась в прошлое с помощью книги Фейри, спасла их. И неважно, что технически я только родилась. И вот теперь мы связаны странным образом и можем делать то, чего не должно быть. К примеру, можем прикасаться друг к другу, чувствовать независимо от того, где находятся наши реальные тела». Я гадала, где сейчас Уорик, но не чувствовала ничего, кроме того, что он жив. Он все еще не впускал меня. «Дерьмо!» — птичка уронила ложку в пустую тарелку. Раздался шум. «Кстати, мне нужно сменить красавчика. Уэсли необходимо поспать пару часов, прежде чем он уйдет на задание». «Какое задание?» «Некоторые следят за фабриками, которые связаны с Маркосом и элитой Леопольда. Мы ищем, где они прячут Фейри. Андрес считал, что на какой-то из фабрик убивали Фейри. Отличное прикрытие. Но существовала вероятность, что он ошибается. Как только твой красавчик придет в себя, я вытащу из него эту информацию». Птичка поднялась и приподняла проколотую бровь. «Кейден ничего не знает». Она насмешливо фыркнула. «Прошу, он сын могущественного генерала, и его готовят к правлению». «Понимаю, но он не знает». «Как ты можешь быть в этом уверена?» Птичка покачала головой и посмотрела на меня так, словно я была наивной. «У всех есть секреты, даже от тех, кого они любят». В этом был смысл, и я начала сомневаться. С тех пор, как я покинула штаб-квартиру вооруженных сил людей, повернувшись спиной ко всему, что знала, к парню, которого любила, многое могло измениться. Иштван воспользовался бы гневом Кейдена, чтобы настроить его еще больше против меня. Может, Кейден и не смог бы убить меня, но это не относилось к Фейри. Мне стало дурно. Я не знала, как справиться с тем фактом, что Кейден является здесь заложником. Из-за меня он попал в такую ситуацию. Но с другой стороны, другой вариант меня не устраивал. Я должна была попытаться открыть глаза Ханне и Кейдену, доказать, что все, чему нас учили, оказалось неправильным. «Я бы хотела присоединиться к заданию», — заявила я. «Кто знает, может, на меня снизойдет озарение, о котором я не в курсе». «Это решает лейтенант». Птичка поворачивалась. «Хотя я бы выбрала легенду. Кажется, он может хорошо отвлечь». Птичка подмигнула мне. «Ты его видела?» Я наблюдала, как он вылетел отсюда утром. С тех пор его не видела. «А он не из тех, кого легко не заметить здесь». Птичка повернулась и оглянулась через плечо. «Да где угодно!» Птичка покинула комнату. Ее длинные белокурые волосы рассыпались по спине. Девушка была похожа на колибри, смертоносную. Она появлялась и исчезала из вашей жизни настолько молниеносно, что невозможно было не испытывать благоговения. Да и вообще, стоило бы поблагодарить, что у вас нашлось на это время, и вы выжили. Узнав через связь, где Скорпион, я зашла в старую комнату с печью. Там держали мою бывшую подругу. Две лампочки мерцали, освещая почти пустое бетонное помещение без окон. Скорпион сидел на стуле у двери, вытянув и скрестив ноги. На коленях у него лежал пистолет. Напротив него, прикованная наручниками к трубе, на холодной земле лежала Ханна. Опершись на руки, она попыталась отодвинуться от него как можно дальше. Глаза ее были закрыты, но я знала, что она не спит. Ханна испугалась шума, вздрогнула и приняла защитную позу. Увидев, что это я, она не расслабилась, а лишь сильнее стиснула зубы. В глазах пылали ярость и отвращение. «Я считал, с тобой трудно, но твоя подруга — настоящая заноза в заднице», — проворчал Скорпион себе под нос. Парень даже не взглянул в мою сторону, вероятно, ощутив мое присутствие еще до того, как я вошла. «Ты тоже фейри!» — парировала Ханна. «Я же говорил, что я не грёбаный фейри!» — рыча он подтянул ноги. Оба пристально смотрели друг на друга. «Корни моей семьи уходят к сидам, темным». «А какая разница?» — она закатила глаза. Для фейри разница была огромной. Это все равно, что сказать, венгры — такие же австралийцы. Это их раса и убеждение, откуда их мощь. Люди склонны считать, что есть светлые и темные фейри. Но это не так. Королева Анейра являлась тому прекрасным примером. Просто кто-то привык жить на свету, а кто-то предпочитает красться в темноте. «Какая разница?» Ярость взметнулась в Скорпионе. Он раздраженно согнул руки. «Черт! Она еще смеет открывать рот, который бесполезен!» «Конечно, не для тебя, фейри!» — выплюнула она. Скорпион поднялся, и я встала между ними. «Хорошо, успокойся!» — я толкнула его в грудь. Он выпрямился и впился взглядом в фигуру позади меня. «Скорп, выдохни!» Он молчал. Его гнев был направлен на девушку за моим плечом. Я заметила, что он очень устал, и поняла, что Скорпион охранял Ханну с тех пор, как мы прибыли, а это более 14 часов назад. «Ты сидел здесь все это время?» Он скривил губы и пожал плечами. «Ты не покидал комнату?» И снова он не ответил, но это и не было нужно. Я указала на дверь. «Сделай перерыв, перекуси что-нибудь». «Она ела?» «Она бросила еду мне в лицо», — проворчал он, и его внимание переключилось на пятно на полу. Бульон от картофельного супа. «В В следующий раз я засуну ей это в глотку». «Смелее, мальчик Фейри!» — зло бросила Ханна. «Не искушай меня, блондиночка!» Он шагнул вперед, но наткнулся на меня. «Иди!» — я указала на дверь. «Прогуляйся! Я справлюсь!» Скорпион посмотрел на меня, потом на Ханну и снова на меня. Он молчал, но я и так все поняла. «Со мной все будет хорошо. Она прикована к трубе. Кроме того, на тренировках я всегда надирала ей задницу». Ханна насмешливо фыркнула. Он пристально посмотрел на нее, вдохнул, размышляя, а потом опустил голову. «Я вернусь через 10 минут». Он указал на нее. «Сделаешь хоть что-нибудь, моргнешь не так, и я буду выковыривать твоими костями пищу из своих зубов!» Ханна хмуро проводила его взглядом. Скорпион вышел из комнаты, хлопнув дверью. Эхо пронеслось по тихой комнате. Она с ненавистью посмотрела на меня и сжала челюсть. Выдохнув, я взяла стул и подтянула его ближе. Мне казалось, что Скорпиону никто не нравится. Я села. «Как и всегда, очередной мужчина, тоскующий и ожидающий тебя. Неважно, фейри или человек», — резко сказала она со злобой в голосе. «И что это значит?» «Вот не надо!» Она сердито посмотрела на меня. «Будто ты не замечала. Хотя, зная тебя...» «Так оно и есть», — она покачала головой. «Каждый парень, который был рядом, тянулся к тебе, как загипнотизированный». Это слово кольнуло меня в затылок, словно игла. «Тянулся». Так все говорили, словно у них не было выбора. «Каждый парень в нашей группе был в тебя влюблен. Про Аарона ты знаешь, верно? Бакас обожал тебя. Кейден боготворил. Принцы, лорды, дворяне. У Фейри, видимо, тоже нет защиты от тебя. Даже Иштван спускал тебе многое с рук». «Иштван!» — из меня вырвался булькающий смех. «Он желает моей смерти!» «Боже, ты и правда не замечала!» Ханна с недоумением уставилась на меня. «Знаешь, что меня бесит? Тебя было бы легко ненавидеть. Но я не могу. Я считала тебя другом. Я доверяла тебе. Я твой друг». «Нет», — безэмоционально ответила она, прижавшись спиной к стене. «Это не так. Ты сделала свой выбор. Предпочла нам, Фейри». Она повысила голос, на глазах выступили слезы. «Предала друзей, семью, Кейдена. Тем вечером ты отвернулась от нас. Убила Элика». «Я не убивала его». «На самом деле он умер из-за меня в том переулке. Ты позволила промыть себе мозги, уничтожить все, во что ты верила и чем жила». Ханна покачала головой. «Я не понимаю». «Нет, ты не знаешь». Я потерла лицо, внутри всколыхнулось разочарование. Когда я оказалась за стенами штаба вооруженных сил людей, сражалась за свою жизнь в Халалхазе, я осознала, что это во дворце нам промывали мозги. Мир за воротами совсем другой, и вас не готовят к реальности. Фейри не такие, как нам их расписывали. «Ух ты! Ты действительно выпила кул-эйд?» «Да?» Она с отвращением скривила губы. «Я считала тебя сильной». Что бы я ни сказала, это прозвучало бы, как какое-то оправдание, написанное по сценарию фраза. Чем больше что-то отрицаешь, тем менее правдиво это выглядит. «Я не стану убеждать тебя словами». Я поднялась. «Надеюсь, время откроет тебе глаза и изменит твое мнение». «С таким же успехом тебе следует меня просто убить, потому что я никогда не выберу Фейри. Никогда!» «Ты ошибаешься, Ханна». Я сжала губы и направилась к двери. ты правда ошибаешься. От твоих убеждений зависит твоя жизнь. Покинув комнату, я успела сделать несколько шагов по коридору и внезапно оказалась не в подземной базе армии Саркиса. Я оказалась в комнате. Я очень хорошо знала это место. Запах секса и тел окутал меня. Тускло мерцали лампочки, пряча убогость обветшалой спальни публичного дома. Уорик стоял у окна спиной ко мне. «Ты играешь с огнем. Ничего хорошего из этого не выйдет». Я повернула голову к двери, услышав голос Китти. Она была все так же сдержанна и элегантна, в золотом платье с разрезом до бедра и туфлями на каблуках в тон платью. Локоны элегантно уложены, а губы накрашены ярко-красной помадой. «Думаешь, я, черт возьми, этого не знаю?» — прорычал он и вцепился пальцами в подоконник. Я услышала треск дерева. «Мы прожили много жизней, брат. Я никогда не видела тебя таким. Она изменила тебя». Мышцы на спине Фаркаса напряглись. Он сдавленно зарычал. «Что ты вообще здесь делаешь?» Китти разочарованно покачала головой. «Возвращайся». Уорик напрягся. Я знала, что он почувствовал меня. Он резко повернул голову и впился в меня пронзительным взглядом. Ярость колыхала в нем. Он слегка покачал головой. «Я должен был подумать о том, что ты все равно меня найдешь, как бы сильно я тебя не блокировал». Китти огляделась и нахмурилась, не понимая, что эти слова адресованы мне. Я молчала, ощущая его негодование и гнев. Было что-то еще, но Уорик не позволял мне дотянуться до этого. Он посмотрел на Китти. «Знаешь, я передумал. Пусть Нериса приходит с друзьями и захватит с собой англичанку». «Рози?» — спросила Китти. «Да». Он встретился со мной взглядом. Меня словно ударили в грудь ножом. Боль пронзила меня, не позволяя сдвинуться с места. Казалось, мое сердце разлетелось на куски. «Уорик!» — в тоне Китти звучало предостережение. «Я ведь плачу, да?» — прорычал он. «Ты дурак!» — бросила она ему и захлопнула за собой дверь. Уорик молчал и смотрел на меня, стиснув зубы. «Пошел ты к черту!» — едва смогла выдавить я из себя. «Можешь не возвращаться». Оборвав связь, я подняла все свои внутренние барьеры, заблокировав его. Я тяжело дышала, прислонившись к холодной стене, борясь с желанием расплакаться. Я прикусила губу до крови. То, что он спал с Нерисой и другими, было плохо. Но то, что он намеренно позвал Рози, разрывало мое сердце на куски. Он нарочно хотел причинить мне боль. Она ведь была моей подругой. Хотел, чтобы мне стало ясно, кто мы друг другу. Мы просто трахались, и все. Ничего сверх. Уткнувшись в колени, я прерывисто дышала, стараясь не затянуть себя в лавину горя от предательства. Снова. «Чего ты хотела, Брэкс? Чтобы легендарный волк стал твоим? Что он станет хорошим парнем? Позаботиться о тебе? Тогда ты дура». Одна ночь вместе на почве ненависти ничего не значила. Нас удерживала рядом лишь дурацкая связь. А чувства, вероятно, были не настоящими. Как сказала Ханна, ко мне притягивало остальных, и они не могли бороться с этим. Это был не их выбор. Подавив все чувства, которые я испытывала к нему, я отогнала боль. Нас ведь готовили к работе в полевых условиях. к потерям. Именно так я справилась со смертью отца. Мне необходимо найти нектар. Время шло, а у меня так и не было реальных зацепок. И оставался единственный вариант — книга. Что-то подсказывало мне, что и книга такая же, как и все. Ее тоже тянуло ко мне. И однажды она может не выпустить меня, поймав в ловушку мой разум.